Равным образом почел я нужным прямо в Дрезден господину Лизакевичу писать, с тем, чтоб он мое письмо показал министерству саксонскому, в котором я просил соглашение его курфирской светлости принять в удовлетворение 4 миллиона талеров, все деньги, а не землями, зная я совершенно, что на сие пфальцский двор скорее согласится, нежели на часть деньгами и на часть землями. И, следственно, хотел я иметь еще один способ, более готовым к доведению дел к желаемому пункту. Саксонский двор на сие не согласился, с некоторыми объяснениями, как то обыкновенно делают все те, которые желают как-нибудь и чем бы ни есть более выиграть. Теперь зависит все по большей части от ответа пфальцского двора, которому отправлены уже от господина Бретейля решительные требования прусские и саксонские. Сей ответ не может здесь и быть прежде 2 или 3 апреля, и тогда только можно будет увидеть и сказать, мир ли будет или война. Когда мы все, начиная с короля прусского, льстились, что здешний съезд более почти дела иметь не будет, как только подписать трактаты, тогда, по несчастью, крайне все ошиблись. Хлопоты, заботы и затруднения здесь ежедневно и, так сказать, почти на всяком слове встречаются. Виды знать скрытные венского двора и развратность курфирста пфальцского, произведенного, кажется, на возмущение Германии с презрением всех и вредом собственным, препятствия бесконечные рождают». Фридрих II отвечал Репнину, что не согласен продлить перемирие долее 15 апреля, если не окажется, что в Вене серьезно желают мира. Фридрих приписал собственноручно: «Вы уполномочены моей верной союзнице, и потому я от вас не скрываю своих мнений. Вот как я смотрю на поведение венского двора. Курфирст Палатин есть марионетка. Каунец заставляет его играть, и я имею в виду актера, а не марионетку. Если эти господа хотят мира, то пусть его заключают, а если хотят нас обмануть, складывая вину разрыва на курфирста Палатина, то я вам прямо объявляю, что не желаю быть обманутым. Ожидаю ответа из Вены, и на его основании решусь продолжить перемирие. Прошлый год я был слишком снисходителен и был проведен этими господами. Можно было обмануть раз. Это может случиться со всяким, когда имеешь дело с мошенниками. Но если кто 2 раза обманут, то это такой титул, которого я не домогаюсь». 5 апреля Репнин писал, что, наконец, получен ответ от мюнхенского двора, который согласился заплатить Саксонии 6 миллионов гульденов или 4 миллиона талеров. Но тут же Репнин писал, что игрушка венского двора, который принудил курфирста пфальцского сопротивляться непосредственному участию в конвенции герцога Цвейбрикенского и гарантии их договоров, чуть было не разорвала конгресс. Король прусский приказал было своему министру здесь объявить, что он ни на 1 год перемирия не продолжит, если саксонские и герцога Цвейбрикенского дела до того срока кончены не будут. Сколько я не склонял господина Ридезеля, чтоб отменить совсем сие объявление, но не мог наоное его уговорить, как только чтобы он по малой мере таковой формальной декларации не делал, а сказал бы просто в разговоре, что все минуты дороги и что нужно спешить сими 2 делами по причине скорого приближения срока перемирия. Если бы господин Ридезель не столь скромный был человек, то бы, конечно, по запальчивости его двора все здесь уже разорвано было, особливо по предписаниям их министерства, в которых главнейшие участвуют господин Герцберг. Репнин писал князю Голицыну в Вену, чтоб тот отговаривал тамошний двор от подобных игрушек. А Голицын сообщил ему ответ Кауница, что прусские требования противны достоинству австрийского дома, что с особенным жаром указывает император Иосиф. Репнин в письмах к Голицыну защищал прусские требования, указывая, что сам Венский двор прежде согласился на непосредственное участие герцога Цвейбрикенского в конвенции и на то, чтоб права всех линий Палатинского дома на Баварию были поставлены вне всякого спора. Но барон Бретейль и австрийский уполномоченный граф Кобенцль получили из Вены депеши, что прусские предложения были приняты императором Иосифом с чрезвычайным жаром и запальчивостью. Он не соглашался, чтоб австрийское министерство дало на них письменный ответ. Императрица-королева 3 дня его уговаривала и успокаивала, но ничего не могла сделать. С другой стороны, не раз присылал он князю Кауницу собственноручные проекты ответов прусскому королю, но они были так неумеренны и горячи, что князь Кауниц отказался послать их в Тёшин, видя, что они должны вести к возобновлению войны. Тогда Иосиф послал Кобенцлю приказание объявить, что Венский двор никаких уступок больше не сделает, и в воле прусского короля заключить на этом основании мир или нет. Однако при этом Бретейль и Кобенцль были уполномочены объявить, что императрица-королева соглашается гарантировать фамильные договоры Пфальцского дома, но более ничего не уступит. «Горячее всего, — писал Репнин Панину, — принимает Венский двор требования короля прусского гарантировать конвенции, включаемые в трактат, а потом с досадой объясняется по поводу разных мелочей, требованных прусским министерством, или, лучше сказать, горячую головою господином Герцберга, как то, чтоб сказано было, императрица-королева отказывается от своих прав на Миндельгейм, а не уступает Миндельгейм и прочее».